того, что Аэрофлот отменил провоз гитар в чехлах в салонах. Да, заставляют сдавать багаж. А кто же сдаст-то кормилицу-то? Раз, багаж. Ну, барды там запротестовали, какие-то петиции писали, подписывали, что-то как-то. А здесь кто-то еще должен прийти? А что здесь так пусто, а там густо? Идите, вот садитесь сюда, чтобы а то как-то вот... Я буду стараться, чтобы не расслабиться. Ну, и пустое место, а там вот все туда сгрудились. Там кто сзади вообще сидит? Идите вот сюда, вот тут же... Ну да. А теперь скажите, вот кто в прошлом году на моем концерте был? Ну, практически, да? Вот. Но я, значит, памятуя это, во-первых, конечно, нельзя каждый год приезжать. Памятуя это, я сегодня хочу вам показать программу, которая называется «Алфавит». В свое время, так, чисто для себя, какие-то песни начал раскладывать по буквам. Такая интересная картинка возникла. Соседствуют песни, только-только написанные, которых практически никто не слышал, и песни старые, лет 20 назад написанные, 30, которые в концертах не поются, ну, не вписываются. И вот получилась такая рваная схема, и мне самому интересно то памятью уходить, я говорю, на 20-30 лет назад, то что-то новое показывать. Тем более, если мне не изменяет память, «Алфавит» в современном виде русский принят был в 18 году постановлением партии правительства. Так что через 2 года грядет 100-летний юбилей, и будем считать, что сегодняшняя наша встреча – это как бы начало большой подготовительной кампании к празднованию «Алфавита» в России. Ну, иногда буду надевать очки. А во второй части нашего общения приготовил вам сюрприз, о котором узнаете чуть позже. Так, а микрофон работает у нас вообще? Слышно, видно, все нормально. Ну, поехали потихонечку. Значит, первая буква «А». А первыми уйдут толстые. Потому что много едят, а потому что они толстые, их сразу съедят. Вторыми уйдут рыжие, а рыжих у нас страсть. Не то чтобы рвачи или выжиги, а просто не наша масть. За ними уйдут гомики и педики заодно. Всех посадят на омики, закроют и пустят на дно. С триумфом уйдут воины, исторгнув победы крик. Как лучшие части убоины, их купит любой мясник. А воинские начальники уйдут по цене другой. Их всех приравняют к чайникам, выгнутым носик дугой. Без шума уйдут идейные, вернее, их всех уйдут. Поскольку они идейные, то шуму не создадут. А с шумом уйдут глупые, по-пьяному, без оков. Им выделят полк с трубами и много грузовиков. И разные лица исчезнут с портрета страны. За ними исчезнут птицы, поскольку не станут нужны. Умчит ветерок осенний, пройдясь колесом по струне. И тихо сощурится гений со снимка на белой стене. А нам еще мерить версты, и жить нам, и весело петь. А все-таки жаль толстых, которым не уцелеть. Знаете, однажды я выступал в Германии, и в славном городе Дортмунде, я это запомнил на всю жизнь, значит, меня пригласили выступить 1 апреля, говорят, у нас будет дортмундская юморинка. Значит, там местные КВНщики выступали, и потом я должен был, значит, веселить. А зал был такой вот, длинная такая кишка вытянутая, и тетка сидела вот здесь, какое-то количество народу, и тетка сидела вот здесь. Значит, я сидел посередине, а вот так был дверной проем, лестница. И я, значит, часть спою, потому что хочется, знаете, контакта какого-то, да. Эти, значит, начинают там вязать кто-то там. Карты играть, пиво пить. Потом я говорю, минуточку. Этим спою. И в какой-то момент я вдруг увидел, как поднимается человек по лестнице, то есть появляется его голова, потом плечи, он так вырастает. И у него начинают округляться глаза, потому что он смотрит в дверном проеме, значит, сидит человек с гитарой на стуле, и то сюда попоет, то сюда попоет. Он вертится вот так вот. Человек долго стоял в раздумьях, заходить ему в эту или нет. Так что примерно сегодня так. Может, мне вот так как-то сесть и смотреть как бы все на угол и периферическим зрением ловить. Потому что, ну, мне, понимаете, я вот вам что-то рассказываю, объясняю, я вижу ваши добрые, радостные глаза, да? И меня обуревают сомнения. А что же думают и как смотрят сидящие справа? Ну, это зайцу хорошо. Да, а что зайцу в радость, то барду смерть. Хотя после определенного количества спиртного бард как заяц, он видит везде. Ой, у меня в этом году 4 фестиваля, так что, а на третьем, на большом я встречусь с братьями Щуками. Содрогнется. Нет, здесь, в Америке. Да, Грушинский, в конце июня, в начале июля. Там Вадику грядет 60. Вообще, большая часть бардов нынче, так сказать, обманула грядущее повышение пенсионного возраста и быстренько-быстренько исполнили себе 60 в этом году. Началось с Веронички Долиной. Здрасте. Вот Андрюша Анпилов, вот 5 июля Вадик Мещук. В общем, нашего полку прибывает. Я как 3 года уже счастливый пенсионер российский. Я могу сказать, что там хорошо, там хорошо, там хорошо. Ладно, не будем о грустном. Буква «Б». Буква «Б» – всеобъемлющая буква. Несколько песен таится на эту букву. Но я сегодня выбрал, поскольку летать приходится много, и здесь, по Америке, вот такая лирическая песенка. На самом деле, сегодня будем лиричить в основном. Настроение такое, погода. Хотя шутить тоже будем безудержно и смело. Беззаботный самолетик оборвал земные нити, перечеркивает небо тонкой струйкой молока. Беззаботный самолетик, на котором вы летите, то мелькнет искрой на солнце, то исчезнет в облаках, то мелькнет искрой на солнце, то исчезнет в облаках. Напряжение ожидания воздух делает сгущенным, раскрошившимся печеньем он глотается с трудом. Заклинаю, приземлитесь, и тогда у нас прощенным будет каждый день недели. Что у неба украдем, будет каждый день недели. Что у неба украдем, но сейчас не до меня вам. Я лишь точка среди точек, я песчинка среди песчинок, разметавшихся внизу. Заклинаю, приземлитесь, потому как дело к ночи, ну а ночью очень просто в небесах попасть в грозу, ну а ночью очень просто в небесах попасть в грозу. Беззаботный самолетик оборвал земные нити, беззаботный самолетик оборвал земные нити. Вот. На букву «В» песня, которая написана совсем недавно, и это премьера песни, еще мало кто ее слышал, я сам ее еще плоховато помню. Но тоже такие размышления безумного такого мозга. В эту ночь как-то не засыпалась я, видно, шла на столицу гроза. И услышал, или мне показалось, засыпая, бормочут глаза. Сквозь реснички так влажненько-влажненько из последних гляделочных сил о своем, о глазастом, о важненьком левый правому чой-то бубнил. Куда ж ты полез, плюс мой двоечный, 3 часа телевизор смотреть? Говорил тебе рот, ведь давно еще, так же можно совсем охренеть. Там ручонками машут болванчики, что-то спорят, о чем-то кричат. А внутри ты послушай, органчики потихоньку скрипят и скрипят. Правый сонно пошлепал ресницами. Ты, приятель, нормальный или нет? Это ж ты воспалился глазницею, целый день не моргать в интернет. Вот уж где разгулялась помоечка и своих, и других на крючок. И тебя, дорогой, плюс мой двоечка, точно так же не в бровь, а в зрачок. Вот мои сразу все исплатились, от политика и до врача. А мои тоже вот закупились, гречу, свечи, ведро первача. Разукрасим дорогу мы розами, вместо роз завезли кучу розг. Чуть помятый вчерашними дозами, слово взял заторможенный мозг. Эй, вы там! Дальнозоркие тварина, ну-ка веки захлопнули нах. Не дай бог потревожите барина, завтра вновь приползет на бровях. И циклопы сошлись к переносице, убаюканный мозг задышал. Наравшийся скопом и в розницу, рот храпел, позабыв об ушах. И сопело во сне мироздание, и хотелось кого-то любить. Мозг под корки давал указания, чтобы брови с утра укрепить. Такая фантасмагория такая. На Г. На Г сейчас будет исполнена тяжелая для вокального исполнения песня. Редко ее поэтому пою. Но уж, как говорится, алфавит есть алфавит. В свое время Юра Гальцев, делая какой-то там комический номер, когда песня исполняется в несвойственной для меня манере. Это одна из немногих песен, которая в несвойственной для меня манере написана. Где-то в стране не близкой кто-то вздохнет глубоко, воздух придет в движение, перемещаясь вдаль. Так возникает ветер из дуновения грусти, робкий и чуть приметный, трепетный, как мышкой. вяжет из них разум. Тяжелая песня, поэтому я говорю, очень редко ее пою, и вот, вот так. Д. Тоже песня из таких старых. Догорает сигарета, пальцы жжет. В пепельнице битых тараканов, в ванной комнате давно вода течет. Дай-то Бог, чтоб хоть текла она из крана. А вот и нет, видать, что верхний мой сосед утопился, если брать размер потека. Так и капает седьмой десяток лет. Может, с запада, а может, и с востока. Серебристый малый рыбка, юность буйная прошла. Лишь торчат в трясине зыбкой два потерянных крыла. И тик-так, тик-так, титаник лег на дно спокойно жить. Дама пик все манит, а манит, хочет переворожить. Дама пик все манит, а манит, как заманит, так обманет. А-ра-ра-рам. Обвалилась штукатурка, вот тяна. По стене размытые трещины змеятся. Только с виду вроде бы стена. Это ж только с виду хочется смеяться. пальцы жжет. В голове от тараканов тесновато. Тихо капает вода, и жизнь течет. Потерянных крыла. И тик-так, тик-так, будильник не захочет разбудить. Где ж, дружок, мой собутыльник, чтоб напиться и забыть? Чтоб напиться, биться, биться, ну что-то и приснится. Пара-ра-рам. Догорает сигарета, пальцы жжет. Много в пепельнице убитых тараканов. Чего? Что-то громко, что-то тихо? Она тоже нервничает, она тоже разыгрывает. Silent гитара. Причем, поскольку она, как говорится, приобретена в Техасе, это гитара мужского рода, называется «Малютка», «Малютка Хью» из Хьюстона. Но я уже убеждался, в самолетике, ну, небольшой самолетик, да, вот здесь стоит парень с гитарой в чехле, у него отбирают при входе, там, вешают дырочку, а я со своей, типа... Помахивай весело. В любую входит это. Это так поставилось. Очень удобно. Так, у нас на букву Е. А если будет повод, можно и напиться. Помирать так в море, жить так и на краю. 60 как 40. Вот видите, давно не пел песню. Ну, ладно. Если будет повод, можно и напиться. Помирать так в море, жить так и на краю. 60 как 40, 70 как 30. Доставай-ка, парень, скрипочку свою. Доставай-ка, парень, скрипочку свою. Да сыграй нам, парень, чтобы стало душно, чтобы стало больно от струны тоски, чтобы на минуту отлетели души в край, где только дети или старики, в край, где только дети или старики, где с небес слетает манна в виде каши, где вполне возможно во спасение ложь, где еще не страшно и уже не страшно жить и даже верить в то, что ты живешь, жить и даже верить в то, что ты живешь. А если будет повод, можно и напиться. Старый мальчик плачет, каша невкусна. 60 как 40, 70 как 30. Кончилась минутка, лопнула струна. Кончилась минутка, лопнула струна. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на- играть. Кончилась минутка, лопнула струна. На ё пока песни нет. Вот подыскиваю варианты. Должна получиться интересная песня. Ё сказал Герасим, да. Типа, ну это какие-то между... Не знаю, может у кого какие-то мысли появятся. Подсказывайте, не стесняйтесь. На же тоже сложно. Вот. Но я вспомнил. Однажды, когда мы с Мещуками сочинили песнь о Козлове, такая длинная, там, вчера в 19.08 у Козлова поехала крыша. Вот. И мы стали как бы продолжать эту тему и написали, значит, юные годы Козлова, в чем выяснилось, что его звали Костя, Константин Козлов. Да. И написали даже вот такая, дурка такая. Жил-был у бабушки маленький Костик, жил-был у бабушки маленький Костик, вот как маленький Костик, вот как Костя Козлов. Бабушка Костика очень любила, тыкала в попочку Костику шилом, вот как тыкала шилом, вот как Костя Козлов. Костя за это нашел молоточек, тюкнул бабулечку прямо в височек. Вот как, прямо в височек. Вот как, Костя Козлов. Костя, бабушка Костика очень любила. В общем, они так и жили. А, бабушка с Костиком очень любили, часто смеялись и часто шутили. Вот как часто шутили, вот как Костя Козлов. Какая-то дурь такая была. Но на же, вот отметьте, да. Так что мы идем по графику практически. Ну, если бы Родя был, да, Родя раскол, тогда другой. Замызганный синий троллейбус с названием гордым Samsung по улице Горького едет, что раньше звалась по Тверской. Вдогонку бегут пешеходы, стараясь успеть на него, не зная, что ржавые двери заклинило раз навсегда. Крутится, крутится колесо, катит по жизни и по весне. Снится мне странный сон, будто все это во сне. Обозванный городом и названием по улице Горько-Тверской замызганный синий троллейбус рогами тихонько искрит. А раньше он ездил в ночную под номером 2003, и всем потерпевшим крушение он двери свои отворял. Крутится, крутится колесо, катит по жизни и по весне. Снится мне странный сон, будто все это во сне. Обшарпанный синий троллейбус с названием на драном боку по улице Горького едет, что нынче зовет с Тверской. Водитель в кабине не курит, спокойно сидит и рулит. А где-то в Корее на корточках курят корейцы из фирмы Samsung. Крутится, крутится колесо, катит по жизни и по весне. Снится мне странный сон, будто все это во сне. Та-ра-и-ла-ра-ра-и-ла-ра-и-ла-ра-и. Катит по жизни и по весне. Та-ра-и-ла-ра-ра-и-ла-ра-и-ла-ра-и. Будто все это во сне. Крутится, крутится колесо. Зарисовка. увидел троллейбус с надписью «Samsung», «Ранняя весна», Тверская улица, грязный, а надпись чистенькая такая. Вот. И вот привиделось. «Ноче». «Ноче» – это такая интенса. Но это на «Зе» было. На «Же» Костиком успели. «И». «Интенса» называют. Песня называется «Интенса» на букву «Т». Вот. Я уже задергался. Значит, как-то написалась песня, в которой много раз использовалась буква «Ч». Совершенно случайно. Причем вот буквально сегодня закончил такие две фразы посвящение Оле Чикиной. Чикину, ну, не надо представлять, да? «Зачекинилась Чикуня, выдернула чеку, почистила чакры и зачирикала. Тут все и зачали». Вот. Подарю ей на большом слете. А это интенция, значит, а интенция – это что-то такое поэтическое, такой термин поэтический. Я не знаю, что он обозначает, но я когда это узнал, мне понравилось назвать. А вот у меня есть интенция. Есть у тебя интенция? И все так, ой, что это? А я говорю, вот так вот. На самом деле, просто песня. Какие? Следите вот за алфавитом, какая буква. Вот. С 20-го. Стоит, поддернув плечи, но мы глядим в окно, и давно закончен вечер, и давно затихли речи, и таинственный предтеча под столом уже давно, чтоб не выросли печали. Черти не качали, чтобы жены не ворчали, пьем один лишь крепкий чай, и пока не укачало, чалим в поисках причала, где нечаянно скончалась чья-то чистая печаль. Точка, точка. Человечек на листочке, а под ним неровной строчкой. Хочешь верь, а хочешь нет. В результате в чахах били, положили перец чили, и в итоге получили переперчный обед. Что-то выросли печали, видно, черти накачали, что-то все мы подустали, и печалям нет конца. Хорохорились в начале, на кого-то все кричали, все кого-то обличали и остались без лица. Запятая, точка, палка, стародавняя считалка, кресло, бывшая качалка, человечек под дождем, вечер долог, век конечен, и таинственный предтеча всех забыл до новой встречи, до которой доживем. Не печальтесь о печалях, без печали мы б скучали, и не часто бы встречались, чтоб закончилась она. А так сидим и не скучаем, наливаясь крепким чаем, и приятно нас качает. Нашей жизни глубина, а так сидим и не скучаем, наливаясь крепким чаем, и приятно нас качает. Нашей жизни глубина. Ну, на и краткое есть стихотворение. В прошлом году я его читал, но я так рад, что появилось на и краткое. Йорик, Йорик, ты, видно, забыл. У забав шутовских есть пределы. О, как ты остроумно и смело с господином когда-то шутил. Господин хохотал до слезы. До слезы хохотали и гости, и борзая, забывши про кости, улыбалась, отвесив язык. И господский поправ пьедестал, ты развенчивал тупость и скупость, ты высмеивал барскую глупость, ты, боже, как ты блистал. Ты смеялся над бренностью тел и кричал, что бессмертны лишь души, а елеем залитые уши — это только неловких удел. Ты лакеев стирал в порошок, и лакеи смеялись доколик. Ах, как остро, давай-ка, соколик, ну-ка жги, боже, как хорошо! Ах, наивные дети земли! Чуть не в голос они хохотали, и когда тебе шею ломали, и когда за конюшню несли. Отсмеявшись, уснули века, господин и усталые гости, лишь борзая, забывши про кости, на луну заскулила слегка. На «Л». Ну, на «Л» значит про любовь, естественно. Посвящение всему японскому. Люблю страну я, солнце восходящего. Она пришла в мой дом и не ушла. Ведь если что есть в жизни настоящего, так это все японские дела. Чита, чита, чита, чита, чита, шиба, шиб, шиба, ну, Тойота, Хонда и Акай. Родному автопрому вбили кол они, и серп и молот где-то вдалеке. А мы хлебаем ложками не солоно, но палочками лупим под саке. Хамачи, мачи, мачи, мачмагура, как и сантё, и кура, и котако, и дайкон. Ну, я только помню, что дайкон — это редька японская. До нашего хрена ей далеко. Дальше политический момент. Участок суши окружен водичкою, дискуссия, конечно, не нова. Но я скажу вам подипломатичнее, есть в мире и другие острова. Хоккайдо, хок, айда в Кюсю, Хасю и Хандоси, Коку, Окинава и Кикай. Люблю страну я, солнце восходящего, ведь без нее пропала я совсем. А с ней я живу по-настоящему, смотрю и езжу, слушаю и ем. Хи-та-чи, тач-тач-тач-та, шиба-шиб-шибанутая, Тойота, Хонда и Акай. Хамачи-мачи-мачи-мачмагура, каки-сатё и кура, и котако и декон. Хакай-да-хок, айда-фкисю-хансю, и хандосикоку, Акинава и Кикай. Парабу-дап-дува, парабу-дап-дава-дава-дава, самая кадрвава. Крошка Хью — это чисто американец. Ямаха, ну, сделана на Тайване. Ну, это уже начинаются какие-то вот такие игры. До чего дошел прогресс. То есть на этой гитаре у костра петь бесполезно. Хотя она звучит без усиления, примерно как сейчас с усилением. А ее же можно, ох, и все. Ну, когда ВИА начались там в 60-х, 70-х, тоже ведь выходили и сами делали гитары, там из фанеры, из досок пилили, ДСП, да, окрасили там в три слоя, это ж... А сейчас вот, да, все же идет как-то по кругу, все возвращается. ДСП и КСП возвращаются. У меня вообще мечта, я думаю, как бы создать надувную гитару. Пришел, корпус надул, а струны натянул, главное в розетку воткнуть. Потом спустил ее в карман, положил и пошел. Все. Вот. Нескольким конструкторам я уже дал задание. Мы движемся по алфавиту. Как? А, и К, да. Как же мы это, а? Можно сразу любую петь. Нет, я вот перерыв, я подумаю, потому что на букву К должно быть, естественно. Колоколенко, может быть, да. Хотя она на букву Н всегда идет на горе, на горочке. Че это пропустили? Ну, пропустили, ну и что? Когда я стану стариком, к друзьям приеду вечерком, таким же старикам, отбросив в сторону клюку, скажу: налейте старику, я вновь вернулся к вам. И мы немного посидим, в глаза друг другу поглядим, и первый час пройдет, потом немножечко нальем, потом тихонечко споем, и первый день пройдет. Мы будем спорить и кричать, ругаться и перебивать, как много лет назад. Мы вспомним тех, кто не пришел, и с кем нам было хорошо, и годы пролетят. И пронесутся день за днем, мы всех ушедших подождем, и встанем на крыло. Он будет полным, этот клин, где каждый в сумерках один, а вместе всем светло. И то, что было не с руки, и то, что все мы старики, растает, словно дым. И пролетая зимний лес, под вашими крыльями с небес, таким же молодым. Та-ла-ла-ла-ла-лай, та-ла-ла-ла-ла-ла-лай, та-ла-ла-ла-лай. И пролетая зимний лес, по вашими крыльями с небес, таким же молодым. Когда я стану стариком. Вот на К. М на М. Старая-старая песня. Тоже иногда в минуты сильного душевного расстройства автор ее поет с удовольствием. Март, апрель и май. День, неделя, год. Здравствуй, прощай, все наоборот. Без причины смех, горе не беда, на глазах у всех раз и навсегда. Тихий звон часов в комнате чужой, в сотне голосов затерялся мой март, апрель и май. Радость и печаль, здравствуй и прощай, март, апрель и май. Медленно кружит лист календаря, темной ниткой шит праздничный наряд. За одним столом радость и печаль, вместе пьют вино, кружками стуча лист календаря. Медленно кружит, я стараюсь зря вместе не сложить. Март, апрель и май, радость и печаль. Здравствуй и прощай, март, апрель и май. Март, апрель и май. Н – это просто розовые слюни, голубые сопли вообще. Тоже такая юношеская песня. Только вот когда алфавит поет, я ее пою. Так, я плачу, я таю изнутри вообще. Называется «Картина». На Версальский дворец опускается вечер. По золоту огней, по паркету бежит. В королевском дворце зажигаются свечи, и печальная скрипка прозрачно звучит. Белоснежная ручка в пленительном танце, чародейки гваренери пьянящий напев. И таинственно кружатся в бальном убранстве неземные узоры брабанских кружев. Ах, как хочется скинуть покров прегрешений, не касаясь земли, воспарить в облака, где все так же легко, не подвластно забвению. Над танцующим залом белеет рука, разнесется по свету напев клавесина, приподнимет на миг вековую вуаль. Продолжается бал на картине старинной, опускается вечер на старый Версаль. Продолжается бал на картине старинной, опускается вечер на старый Версаль. Как говорит дядя Вова Турьянский, марухи плачут. Все рыдают. О, правильно, о. На О есть много вариантов. Вот сегодня я хочу вам показать городской романс. Я считаю, что это городской романс. Вот. И не убеждайте меня. Однажды Бисик Тол и Бисик Триса случайно познакомились в метро. Она ему представилась Ларисой, а он сказал, что звать его Петром. Она служила ротной маркитанкой в дивизии Таманской под Москвой. Он в кооперативе шил портянки и был чрезвычайно деловой. Любовь возникла со второго взгляда, ему о ней хотелось громко петь. Она ж кричала в голос: «Петь не надо!» Глазами говорила: «Ну же, петь!» И Бисик Тол напружил в руки крюки, их уронил куда-то очень вниз. Бесстыжий он услышал от подруги, потом услышал: «Петь давай на бис!» В душе царило томное брожение, луч разума слабел и угасал. И бисептол ей сделал предложение, пустил свой угол, словом прописал. Но счастье было их недолговременно, прозрение прокатило по мозгам. Сказала бисектриса, что беременна, и угол разделила пополам. А чтобы снять томление в желудке, она сказала: «Милый, так и сяк, ведь это все твои дурные шутки». И съела бисептола натощак. Нет повести печальнее на свете. Такой вот получился дисбаланс. Он был простым козлом по кличке Петя, она была лимитчица Лоранс. Ну что ж вы, мужики, совсем раскисли, я же это так, чтоб было веселей. А ну отставить все дурные мысли, а ну-ка, димедрол, давай налей. На этой торжественно ликующей ноте мы делаем перерывчик небольшой. Скажите честно, у кого еще нет нового диска Ленина Сергеева? Новый в прошлом году вышел с новыми песнями. Вот в прошлом году привозил, да. Один, значит, да. Ну ладно. Есть, да. А, да. Не, я просто говорю, у кого нет. Просто я сейчас его везу там. Хорошо, сейчас. Тогда отдыхаем. А? Сдайте, сдайте назад. Так, кто еще не положил денежку, положите, пожалуйста. А сейчас будет вынос диска. Вынос диска будет во второй день. Убери этот код, закрой себе. Я боюсь, подстрою ее. Я боюсь, что-то не вошло. А то выйдет. А то выйдет, да. Выхода нет.